Я едва не поперхнулся в виски. «Вылетать? Да я просто ушам своим не верю. Так просто?» «Мы, правда, как два дурака, купим билет, поедем во Флюгхафен и взлетим откуда-то на Юнкерсе? Не перенесемся через пространство и время, оставляя город в огне? Как нудно!» Она не раздражается в ответ, взрывается, как граната. «Прекратите ваши интеллектуальные издевки! Я же говорила, для перемещения нашим жизням должна угрожать смертельная опасность. И что прикажете сделать? Выйти на улицу и по мобильному вызвать бомбардировщик Люфтваффе? Это можно, только куда нас швырнет? В Австралию? На остров в океане? В Африку? Ох, как с вами тяжело!» Восхитительная экспансия. Поневоле явится мысль. Какова она в постели? Так, а почему я опасаюсь об этом думать? И прерываю себя на самом интересном. У меня ведь явное предубеждение против этого романа. Да, тому несколько объяснений. Как офицер СС я не хочу, чтобы меня, пусть даже и в постели, оседлала активистка Шварцкопфов. Я вел отличную игру, неуступчивость, продержался кучу недель, вытерпев ее ежевечернюю мастурбацию, а это, знаете ли, было нелегко. Неохота давать Ольге почувствовать себя победительницей, но сейчас феерично, насколько вдруг мне стало плевать. 10 часов утра, мы проговорили всю ночь, она так близко ко мне и притягивает, словно магнит. Я не хочу ее отпускать. Наше время пришло. Скрежет, в замке поворачивается ключ. Это вернулся доктор Сорокин. Блять, наставник, ну как же вы не вовремя? Глава 8. Харун ар-Рашид. Москва, переулок Молота Тора. Жан-Пьер далеко не сразу пришел к этому решению. После озарения в бюргер-брой-келлер он кропотливо перебрал сотни вариантов, и логичных, и самых абсурдных. Вначале на домашнем компьютере, затем проверил догадки на профессиональной японской аппаратуре у знакомого в отделе прослушки гестапо. Тот подтвердил: «Да, это те самые голоса». Сжав зубы, оберштурмфюрер попытался опровергнуть свое же открытие, искал признаки ошибок, несоответствий, электронного сбоя, но факты, словно усмехаясь, говорили ему: «Увы, дорогуша, ты полностью прав». Вчера Карасик не вышел на работу, никого не предупредив, первый раз в жизни. Жан-Пьер засел дома, заперся на все засовы. Он сутки ничего не ел, лишь пил ледяную воду, вновь и вновь гоняя подобранные им слова через наушники. Он старался понять. Голова распухала от массы предположений. В первую очередь, зачем же это делается?